Глава вторая. Паспорт для эльфа. Какие у вас документы? Лапы, хвост и усы. Вот мои документы. Эдуард Успенский, дядя Федор, пес и кот. Документы. Ольга была категорична в том, что ему требуются документы. Говоря по совести, Рау никак не мог понять этой ее настойчивости в плане получения каких-то бумажек. Ведь жил же он как-то первые 60 лет своей жизни и вовсе без них. Но нет. Раз ты намерен оставаться в нашем мире надолго, а судя по твоему рассказу, иного выбора у тебя нет, тебе необходимы документы, твердо заявила его названная сестричка. При этом она сетовала на отсутствие денег, но категорически отказывалась принять подарок слезу зимы, утверждая, что не может взять столь ценного подарка. Этого Рау никак не понимал. Да, камень был довольно дорог. Ранее, до войны, когда альфары еще поддерживали общение с людьми, заезжие торговцы могли дать за такой камень пару-тройку знаменитых плащей паутинного шелка или 4 ваза кричного железа, основного предмета торговли между людьми и народом льда. Но вот утверждение Ольги, что стоит засветиться с таким крупным камнем на руках, как их немедленно убьют и ограбят, Рау никак понять не мог. Что ж это за мир такой, если ради самого маленького камня и взятого им запаса их поубивать готовы? Тем не менее, он постарался подавить свои сомнения и во всем подчинился названной сестре. Раз говорит, что нужны документы, значит нужны, и ничего не попишешь. Тем более, что Рау постепенно и впрямь вовыкался в новом для себя мире. Немалую пользу в чем оказала его способность входить в Ольгины сны и напрямую воспринимать передаваемую ей информацию. Так что сейчас он был уже более-менее готов к самостоятельным прогулкам по городу. Правда, по мнению Ольги, готов он скорее был менее, чем более. Однако двухнедельное пребывание в четырех стенах уже изрядно надоело молодому альфару. И сегодня он решил, что может позволить себе небольшую прогулку по незнакомому миру. Разумеется, не произойди с ним небольшого несчастного случая, он никогда не стал бы идти на столь ненужный и непросчитанный риск. В конце концов, Рау некогда и впрямь был отнюдь не худшим из полководцев и не отличался склонностью к глупым авантюрам. Но здесь и сейчас он отвечал только за самого себя. И обмоложенное до ранее подросткового возраста сознание эльфа просто не справилось со столь сильным искушением. Ведь его раны уже успели зажить, да и воином он был отличным. Что могло ему грозить? Увы, Ольга, как всегда, была на работе, и остановить обуянного подростковой жажды приключений эльфа оказалось некому. Так что, прихватив ключи и накинув на себя легкую курточку и джинсы, купленные Ольгой специально для него, как пояснила девушка, его шуба смотрелась чересчур экзотично, а природная малочувствительность альфар к низким температурам вполне компенсировала легкость одеяния. Рау вышел из подъезда навстречу новым впечатлениям и приключениям. Желаемые приключения ожидали его сразу же за подъездной дверью. Дворовое новогоднее агентство в лице Семеновны, Николаевны и Сергеевны удобно расположилось на приподъездной лавочке, закутавшись в теплые, еще советского пошива пальто, и мирно обсуждало последние телевизионные новости. Общее мнение бойких старушек сводилось к тому, что у нас длинные руки, в свое время в Болгарии делались отличные зонтики. Тьфу на вас, буржуи проклятые, и полония у нас еще много. Дебаты были жаркими, и даже дувший с севера пронзительный ветер не охлаждал пыла соскучившихся сплетниц. Но стоило только Рау уйти из подъезда, как все разговоры немедленно смолкли. Как назло, сильный порыв ветра откинул волосы, не озаботившегося надеванием хоть какого-то головного убора Рау в сторону. Но что такое каких-то минус 5 градусов для привыкшего к куда более экстремальным температурам снежного эльфа, обнажив нечеловечески длинное заостренное ухо? «Ой, что это у тебя с ушами, парень?» — изумленно протянула Николаевна, глядя на открывшуюся картину. К сожалению, воспитанный на уважение к старшим, если, конечно, эти старшие не были членами совета старейшин, Рау не мог проигнорировать заданного ему вопроса. «Все вроде в порядке», — на всякий случай ощупав указанный орган, ответил он. «А чего они у тебя такие длинные?» — подключилась к импровизированному допросу Сергеевна. В этот момент Рау начал смутно догадываться, что идея выйти из дома без Ольги была отнюдь не самой разумной. «Может, потому что я эльф?» — осторожно вопросом на вопрос ответил он, не зная, как реагировать на столь бесцеремонные вопросы. И понимая, что Ольга была совершенно, абсолютно права, не желая, чтобы он выходил на улицу до той поры, пока не научится всем необходимым правилам. Рау совершенно не знал, что ему делать. Убить назойливых старух? Вроде как не за что. Да и Ольга, похоже, откровенно недолюбливала подобный способ решения проблем. Молчать? Явно не лучшее поведение для того, кто не желает вызывать подозрений. В конце концов, Он решил по возможности максимально честно и вежливо отвечать на вопросы сидящих перед ним дам. Пусть лучше в крайнем случае его примут за безобидного сумасшедшего, чем обвинят в непочтительности. Припомнив, как их соседи дро обходились с теми, на кого падало подозрение в непочтительности к матриархам, Рао зябко передернул плечами. Да, пусть лучше считают сумасшедшим. Между тем, получившие в свое распоряжение столь великолепный объект для сплетен старушки не унимались. На этот раз пальму первенства захватила Сергеевна, припомнившая дни бурной юности, службу санитаркой в партизанском отряде и краткий разговорчик для допросов, зачитываем им на привалах комиссарам. Она осторожно поинтересовалась. «Эльф? 11-й по-нашему знать. Это где ж ты, милок, 11-й-то?» После чего, вспоминая пару допросов, на которых ей доводилось присутствовать, резким тоном добавила. «Хендехох, вер зинь зи? Обе финден зих дойче труп. Гибц из аух мешен гевер?» Примечание. Руки вверх. Кто вы такой? Где находятся немецкие части? Есть ли пулеметы? Все фразы взяты из русско-немецкого разговорника «Спутник партизана» редакции 1942 года. Конец примечания. Рао ошарашенно разглядывал скамеечное трио, отчаянно пытаясь сообразить, с чего это вдруг он стал каким-то 11-м и почему с ним внезапно стали разговаривать на каком-то чужом языке, отчасти напоминающем дикую смесь новогномио с орочем. «Да не шугайся!» – заметила его отрубь Николаевна. «Сергеевна такое бывает, заносит иногда. Не немец это, не немец!» – обратилась она к подруге. «Ролевик он, у меня внук он, тоже гномом себя изображать любит. Играют они так нынче, вроде зорницы». «Так бы сразу и говорил», – проворчала бывшая партизанка. «А то эльф, эльф, а уши-то почему такие?» «Да накладные, наверное», – вмешалась в разговор Семеновна. «У меня он тоже маску недавно какую-то жуткую на Новый год приволокли». Пока увлекшиеся разговором старушки отвлеклись от его персоны, Рао осторожно, с применением всех навыков, полученными во время многочисленных диверсионных рейдов, отступил за дерево, одновременно накладывая на себя простенькое заклинание, рассеивающее внимание тех, кто будет за ним следить. Заклинание это, конечно, не давало полной невидимости, однако значительно облегчало скрытное передвижение, каковой возможностью он и воспользовался, стремительно удаляясь от бдительных старушек. На всякий случай он применил еще одно заклинание из своего небогатого арсенала, вызвавшее легкий ветерок, стремительно заметавший его следы поземкой. Цель данной вылазки, поставленная Рао перед собой, была довольно проста. Он уже успел заметить довольно стесненное финансовое положение, приютившее его Ольги, и поскольку по непонятным для него причинам девушка категорично отказывалась взять и продать его алмаз, решил сделать это самостоятельно, ведь он воин и более чем в два раза старше, нежели его гостеприимная хозяйка, так что если, как считает Ольга, продажа камня сопряжена с опасностью, то именно он и должен действовать. Да и кроме того, Рао сильно волновал мысль о том, что он словно какой-то бесчестный. Примечание. В языке Альфар, возможно, из-за крайне малого количества прецедентов не было отдельных слов для обозначения альфонсов, тунеядцев, мелких воришек, обкрадывающих тех, кто им доверял, и тому подобной нечисти. Все оно именовалось сборным словом «бесчестный». Конец примечания. Вот уже вторую неделю живет за счет женщины. Подобное положение было нестерпимым, и Рао намеревался немедленно предпринять все возможное, дабы его прекратить. Долгие раскопки в интернете, в то время как Ольга была на работе, показали, что скупкой и продажей драгоценных камней занимаются в основном два типа заведений – ювелирные магазины и ломбарды. Вот эти-то заведения он и намеревался посетить. Правда, были у Рао некоторые колебания в плане возможных действий. С одной стороны, чрезвычайно привлекательной казалась идея усыпить всех находящихся в выбранной лавке, благо он знал соответствующее заклинание, предназначенное в основном для захвата языков, после чего, войдя в сонное царство, просто выгрести кассу, оставив алмаз на видном месте в качестве компенсации. Недостатком этого метода являлось то, что в данном мире имелись так называемые видеокамеры, усыпить которые у него получится вряд ли. Конечно, можно было бы надеть маску, но тут была еще пара проблем. Заклинание сна, известное Рао, было вовсе не предназначено для массового усыпления. 1-2 человека. Растянув его на более-менее большую площадь, Эль затратил бы слишком много сил, и в случае возможного обострения ситуации оказался бы почти беззащитен. Да и действовать подобно какому-нибудь вору и грабителю с большой дороги, ему, потомку последнего императора Хладоземия, не бесчестие, конечно, но чересчур близко. Так что этот вариант ему совершенно не нравился, и он был оставлен на крайний случай, если он поймет, что другого выбора действительно нет. Имелся и другой способ. Попробовать просто продать. А если кто-нибудь захочет отобрать камень, в чем, а в своих боевых возможностях Рау не сомневался. С такими мыслями он и добрался до небольшого ювелирного магазина, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом. Немного помявшись около входа, он отбросил сомнения и решительно вошел внутрь.